Глава 10. Процесс получился не слишком зрелищным. Оба подсудимых невозмутимо, пункт за пунктом, изложили собственные доводы. Как то, так и другое удовольствовались официально назначенной защитой. Причем оба адвоката уже в конце слушаний ограничились 5-минутной оправдательной речью, каждый в пользу своего подзащитного. Даже сам официальный обвинитель потребовал, чтобы суд признал отсутствие состава преступления для обоих ввиду недостаточности улик, а также поскольку не представлялось возможным ни согласовать их показания между собой, ни доказать факт соучастия в совершении противоправных действий, лежащих в основе обвинения. В день суда Эудженио Мацолла, коему выпало вести это расследование, отнюдь не способная благотворно повлиять на его карьеру, и комиссар Сканья Лепри, давно смирившийся с отсрочкой продвижения по службе, побывали и во дворце правосудия, и в тюрьме. Они вошли в административный отдел как раз тогда, когда мэтре Зангрини и Деметрио Фолетти доставили в бюро регистрации, чтобы вернуть им ценные вещи, изъятые при аресте, и выполнить еще несколько формальностей перед освобождением. Оба выходит из тюрьмы. Мацолла потянул комиссара за руку. Свободны, как ветер, и отпущены по домам. Сканья Лепри грустно кивнул. Следователь и комиссар молча постояли еще несколько минут, наблюдая, как ушедшие от наказания преступники идут к выходу из тюрьмы. Блюстители правосудия двинулись в ту же сторону, нарочно замедляя шаг, чтобы не догнать Эзенгрини и Фолетти. Выйдя из ворот, адвокат и садовник повернули налево и зашагали вдоль тюремной стены к центру города. Оба медленно шли по тротуару, почти соприкасаясь плечами. Судя по всему, они вели оживленный разговор, но ни один при этом не взглянул на другого. Следователь и комиссар шли за ними почти по пятам, но не слыхали ни слова, звуки терялись в шуме уличного движения. «Я отдал бы 10 лет жизни, только бы послушать, о чем они толкуют», — негромко заметил Сканья Лепри. Дойдя до конца тюремной стены, Эзенгрини и Деметрио на мгновение замерли. Потом, как два дуэлянта, повернулись спиной к спине, но, в отличие от тех, не стали отмерять обусловленное расстояние, а все тем же шагом двинулись в противоположные стороны. «Сеньор Эудженио, вы не думаете, что они еще встретятся, чтобы потолковать о столь удачном преступлении?» — выдвинул комиссар. «По-моему, эти двое вдосталь наговорились о нем за 3 года», — буркнул следователь. «Все, что можно было сказать, они сказали, и такая согласованность принесла плоды. Фактически суд оправдал их за недостатком улик». — Ну, у вас, насколько я понимаю, есть собственное мнение, — не отступал комиссар. — Вот именно. Тут, дорогой мой Сканья Лепри, явственно видно соучастие. — Ну, увы, в обвинении нет об этом ни слова, — с горечью отозвался комиссар. — Возможно, мне так и не удалось найти правильную формулировку. — Но я все понял. Когда адвокат проболтался, что Деметрио узнал о романе его жены с Барзанти и, пользуясь этим, начал ее шантажировать, а он из Энгрини не стал вмешиваться, и постепенно садовник до безумия влюбился в эту женщину. Далеко не святую, но прекрасную Джулию, сочувственно кивнул комиссар. Адвокат догадался об этом, слегка горячась, продолжил Мацолло, но опять-таки ничего не сказал. Потом сеньора Джулия решила бежать, и Деметрио, читавший письма Барзанти, был единственным, кто об этом знал. Учитывая ситуацию, адвокату ее бегство представлялось вполне приемлемым и даже неплохим решением, однако Деметрио оно лишало всех надежд. Но что еще важнее... Все это время сеньора Джулия отлично понимала игру Деметрию. Именно таково было положение дел, когда в тот пресловутый четверг садовник внезапно понял, что Джулия решилась на бегство. Он вошел к ней в комнату около полудня, когда адвокат был еще в суде. Возможно, синьора Джулия откровенно объявила Фолетти о своем бесповоротном решении, и тогда он совсем потерял голову. Тем временем адвокат вернулся и, не найдя помощника в конторе, подумал, что тот ушел обедать. Как это бывало и раньше, он тихонько поднялся по лестнице и подошел к двери жены, а там вовсю разгорелась перепалка, а то и шла борьба не на жизнь, а на смерть. Но адвокат, не вмешиваясь, стоял у двери. Вполне вероятно, он понял, что Фолетти, обезумев, вцепился в горло синьоры Джулии. Более того, вполне допускаю, что он даже наблюдал за этой сценой сквозь приоткрытую дверь, а Деметрио осознал, что задушил эту женщину, лишь услыхав стук закрывшейся двери, то есть когда ушел адвокат. — Да, — перебил его Сканли Лепри, — это очень похоже на правду. Таким образом, Фолетти не сомневался, что адвокат видел все из коридора. — Ну и если так, — подхватил следователь, — то нетрудно догадаться, почему Деметрио стоял на том, что это адвокат хотел погубить жену и сам же ее убил. Не исключено, что в полубреду он самому Эзенгрини представил ситуацию с точностью до наоборот. Мол, это он застал адвоката в момент убийства, но не смог помешать, так как было слишком поздно. А Эзенгрини мигом сообразил, что такое объяснение в самом деле выглядит правдоподобно. И тогда он предложил Деметрио заключить договор, где основными пунктами были сокрытие трупа, а также инсценировка побега. В последующие дни, дорогой Сканья Лепри, пока вы метались в поисках синьоры Джулии по Милану и по Риму, двум заговорщикам хватило времени довести замысел до совершенства, ведь они отлично понимали, что рано или поздно труп кто-нибудь обнаружит. Да, времени у них было достаточно, — поморщился комиссар. За эти 3 года они тщательно оценили все «за» и «против» возможных обвинений. Неважно, кем написано знаменитое письмо к Барзанти, Деметрио или адвокатом, ведь тот и впрямь мог подделать собственную подпись, чтобы очернить садовника. Эти 2 хитроумных крючкотвора, как пить дать, просчитали все возможные комбинации и выбрали наиболее веские доказательства двойной виновности. Ведь если невозможно доказать вину одного человека, значит, не осудить другого. То есть никого презумпции невиновности намертво связывает руки правосудия. Так вы уверены, что это сговор? А как же возня вокруг тайников? Удивился Сканья Лепри. Смена хранилищ драгоценностей свидетельствует только о недоразумениях между обвиняемыми. Да, это могло бы смутить нас и убедить в невиновности одного из них, но кого именно? Аргументация обоих равно убедительна, и вина одинаково недоказуема. Как, впрочем, едва ли можно доказать, что это сговор. Вот вам и результат, оба оправданы. Сканья Лепри вдруг стала куда спокойнее. Версия с следователем от Солы звучала убедительно. Да, преступление так и осталось безнаказанным, однако оно раскрыто. Да, пока вынесен оправдательный вердикт, но вовсе не по вине следователя, его, комиссара Сканья Лепри, просто такова специфика правосудия. Вот увидите, сеньор следователь, чего не сумел сделать закон, то совершит кто-то другой. Прощаясь с Мацолой, заметил комиссар. Немолодой комиссар, без сожалений распрощавшийся с надеждой на скорое повышение, оказался прав. Вопреки предсказаниям следователя, мэтр Эзенгрини и Деметрио Фолетти вновь были арестованы, и довольно скоро. Через неделю после суда Деметрио, со дня освобождения не выходивший из дому, получил записку от адвоката. Мэтре Зенгрини просил его прийти к нему в кабинет завтра в 8:30 утра. Удивленный и возмущенный такой неосторожностью патрона, Фолетти прибежал на полчаса раньше. Наступила зима, а Деметрио в спешке выскочил без пальто. От воды тянуло пронизывающим холодом. Обойдя вокруг площади и немного постояв в нерешительности у двери адвоката, Фолетти нашел убежище от ветра под козырьком входа во флигель. Сунув руки в карманы, он смотрел, как волны набегают на набережную, а все еще пустынную площадь окутывала тень, и солнце лишь очерчивало контуры домиков у порта. Фолетти взглянул на часы. 9:05. Он решил было 20 минут заскочить домой, а заодно одеться потеплее, но не успел сделать и шагу, как увидел адвоката. На Эзенгрине было темное пальто с высоким воротом, застегнутым до самой шеи, и черная шляпа, каковую он придерживал рукой, уберегая от шквального ветра. В другой руке он нес большой желтый конверт. Не глядя по сторонам, адвокат пересек площадь и подошел к почтовому ящику, стоявшему у главного въезда в порт. Там мэтр Эзенгрини опустил пакет в щель и зашагал обратно, по-прежнему не поднимая головы. Тогда Деметрио, выскочив из-под навеса, догнал его. — Можно мне войти? — спросил он. — Я же сказал, 8:30, — сухо отрезал адвокат. Сбитый с толку, Деметрио остановился и поглядел вокруг, к счастью, ни души. Он вернулся в укрытие под козырьком и простоял там еще 15 минут, потом, взглянув на часы, поспешил к дому адвоката. Входная дверь была открыта, как и в кабинет на втором этаже. Спросив разрешения и не услыхав ответа, Деметрио переступил порог и оказался в святая святых. Мэтр Эзенгрини знаком велел ему сесть, а сам продолжал, не отрываясь, что-то торопливо писать. Деметрио подумал, уж не намерен ли хозяин снова взяться за адвокатскую практику, а ему предложить пост секретаря. По сути, криво усмехнулся он про себя, только этого не доставало, чтобы в полной мере надругаться над законом. Адвокат тем временем дописал письмо, внимательно перечитал его и, сложив, запечатал в заранее приготовленный конверт. Положив его на стол, он повернулся к Деметрию. — Друг мой, вот уже 8 дней, как мы вышли из тюрьмы, или, точнее, крадем время у правосудия. А к 8 дням следует добавить еще 3 года, взятых нами досрочно. Ты согласен? — Да, — признал Деметрию. — Но что вы хотите этим сказать? — Тем, что я сказал сейчас... Еще скажу, я надеюсь положить конец всей этой дьявольщине. На самом деле, я уже сделал это. Только что я отправил пакет на имя генерального прокурора, мое чистосердечное признание, где я добавил новые сведения, каковы повлекут за собою пересмотр нашего дела. — Отвечайте за себя, — взвился Деметрио, — за себя и за тебя. За нас обоих. Я во всем признался. Там хватит материала, чтобы отправить на каторгу и меня, и тебя. И это всего лишь восстановит справедливость. — Вы с ума сошли? — вскинулся Фолетти. — Как же так? — Мы заключили договор и таким образом спаслись от ужасного обвинения, а теперь вы хотите пустить все псу под хвост? Вы сошли с ума. И никто вашим признаниям не поверит. — Успокойся, Деметрио! — чуть повысил голос адвокат. — Спятил я или нет, но сумел представить генеральному прокурору все необходимые доказательства и улики. К этому признанию я приложил копии писем Барзанти моей жене, включая те, что ты переписал от руки. Я взял их у твоей жены год назад. Думаешь, этого мало, чтобы доказать твою виновность? Письма эти, во всяком случае, свидетельствуют о том, что ты замыслил шантаж, сходя с ума от слепой страсти, каковая и привела тебя к преступлению. Можно подумать, что вы ни в чем не виноваты. Мы с тобой в одной лодке. Ведь меня терзала столь же яростная жажда мести, как и тебя. По этим письмам установят, что мы пытались скрыть истину. Но в пакете есть и многое другое. В первую очередь пуговица от костюма моей жены, бывшего на ней в тот день. Я нашел ее в подвале, где мы оставили труп, чтобы открыть люк цистерны, заменившей ей могилу. Пуговица — это похоже на многие другие, однако там остался кусочек ткани. Сканья лепри нашел точно такой же, под кучей песка. Это в равной степени уличает нас обоих. Хочешь узнать, каковы другие улики? Ну, к примеру, существование люка. О нем знал ты один. Правда, на суде ты это отрицал, но Сканья лепри, ведя доследование и пользуясь моими подсказками, отыскал одного старого землекопа, а тот вспомнил, что работал вместе с тобой на строительстве проклятой цистерны еще до того, как я появился в этом доме. На плите стоит дата. Этот землекоп, кстати, показал под присягой, что именно ты начертил ее обломком корня, пока цемент еще не застыл. О, да, в отправленном мною конверте улик более чем достаточно, чтобы ты загремел на каторгу вместе со мной, даже если станешь отпираться. Пусть улики равнозначимы, но я откровенно признаюсь в сговоре. Никто, судя присяжных, этому не поверит. Вас просто объявят сумасшедшим, — взвизгнул Деметрию. — Нет, — покачал головой адвокат. — Не вижу никакого безумия в том, чтобы уплатить долг правосудию и обществу. Да, я поддался искушению профессиональной гордыни и сумел выстроить безукоризненную защиту. Но, по сути дела, я занял позицию малодушного, недостойного труса. А теперь я должен во всем признаться и без всякого снисхождения принять последствия как соучастник убийства. Оправдаться перед Богом и людьми можно только при одном единственном условии — заплатить соответствующую цену. Я сделал это, и теперь спокойно. На 9 я назначил свидание с Канья Лепри, а тебя заставил прийти в 8:30, чтобы нас арестовали вместе и без ненужного шума. Пока письмо с моим признанием следует к генеральному прокурору, мы доставим удовольствие нашему доброму комиссару. Ничто не бывает выше чувства удовлетворения от успешного конца блестящей продуманной операции. И тут на площади пробили часы. Адвокат вдавил кнопку, открывая входную дверь. И когда Сканья Лепри вместе с сопровождающим его подчиненным переступил порог, грустно улыбнулся комиссару. — Вот мы оба, на этот раз по-настоящему, предаем себя в руки правосудия. Спокойно проговорил он. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Август 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.